Ни раз, ни два мою плечо бросал, как щепку грозный вал, и заливал потоком вол, и парус мой на клочья рвал. Казалось мне, я не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском склоню главу. Казалось мне в моей борьбе, что в гавань я не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском склоню главу. Но каждый раз ты шел ко мне, шагая просто по воде, смолкала страх исчезал, не знаю где. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой, сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Сменялась радостью печаль, овладевал душой покой, сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бой опасен, море путь домой, молю Господь, не прокади, как обещал, прибудь со мной. Тогда уверен в этом я, блага успешен будет путь, залог тому любовь твоя, и потому со мною будь. Тогда уверен в этом я, блага успешен будет путь, залог тому любовь твоя.